Уже на пороге я не выдержал и оглянулся на Ташу. Она мирно спала, свернувшись клубочком под теплым одеялом. Легкий румянец на щеках показывал, что страшные сны ее сейчас не тревожат. Интересно, какой будет реакция девушки, когда наутро она узнает о моем предательстве? Наверное, сначала от обиды расплачется, не с показным надрывом, как у меня в замке, пытаясь разжалобить, а по-настоящему, когда слезы все льются и льются из глаз, и ты при всем желании не можешь их остановить. Потом, наверное, разозлится, будет метаться по дому и грозить мне самыми жуткими проклятиями. Гнев лишь ослабит ее, выпьет все силы, опустошит душу. Поэтому ночью, когда вернется демон, Таша станет легкой добычей. Я точно знаю, все будет именно так. Сам некогда прошел через подобное. Но мне тогда удалось выжить, благодаря невероятному счастливому стечению обстоятельств. Знать правду говорят, что в ночь моего рождения с небес упала звезда, как знак благоволения светлых богов. Жаль, что Таше так не повезет. Дважды судьба уже отводила руку убийцы. В третий раз пощады не будет. Я нахмурился и еще раз мысленно повторил эту фразу. «Дважды судьба отводила руку». А демон говорил, что лишь однажды напал на девушку, когда ее спас амулет светлой богини. А что же получается, он солгал? Нет, невозможно. Подобные существа просто не способны на обман. Сказать не всю правду, утаить какие-нибудь важные детали — это они могут. Но не солгать... Что-то тут не вяжется. Таша рассказывала, что первое нападение на нее произошло через неделю после оглашения завещания, а ее отец погиб 3 месяца назад. Если мне память не изменяет, последнюю волю усопшего всегда открывает на 40-й день после его смерти, когда душа несчастного находит свой последний приют в обители богов. В словах демона я при всем желании не могу усомниться. Но что же тогда получается? Он напал на Ташу почти 1,5 месяца назад. Покушение не удалось, поскольку девушку спас амулет, подаренный матерью и... Ну и что? Демон никогда не бросает порученное дело на полпути, если только не получит соответствующего приказа отступить. Выходит... Тогда неведомый хозяин решил пощадить девушку. Но почему? Зачем демона вообще выпустили убивать, а потом, после неудачи, придержали на поводке? И кто тогда стоит за вторым покушением? Таша говорила, что видела перед ударом по затылку непонятную тень в зеркале. Демон использует зеркала в качестве перехода в этот мир. Значит, Таша видела именно его. Почему в таком случае она еще жива? Для чего демон приходил в ее комнату, если не собирался убивать? И кто во имя всех богов оглушил Ташу? У меня сейчас голова взорвется от всех этих вопросов, мрачно пробурчал я, ставя сумку на старое место. Осторожно присел на краешек кровати и устало потер лоб. В сущности, мои рассуждения ничего не меняют. Я должен уйти, если хочу остаться в этом мире. Девушку бесспорно жалко, но мне ее не спасти при всем желании. Никогда не вставай между темным богом и его жертвой, если жизнь и душа дороги. Сумка стояла у самого порога, а я все никак не мог решиться его пересечь, спасаясь бегством. Интересно, как долго Таша... будет являться мне во снах молчаливым укором за совершенное предательство. А ведь она отразилась в зеркалах моего дома, значит, никакая защита не помешает ей отравлять мне дальнейшее существование. Я с мученическим видом скривился, больно схватился рукой за волосы и как следует дернул, пытаясь хоть таким образом привести себя в чувство. Какая низость так думать! Таша будет в полном праве хоть каждую ночь после гибели громить мой замок, неупокоенным духом стоять в изголовье кровати и насылать на меня кошмары. Но что-то мне подсказывает, что она не опустится до такой мелочной мести. За порогом смерти редко кто вспоминает полученные при жизни обиды. И это станет для меня худшим наказанием знать, что человек, которого я предал, даже после смерти, не желает поквитаться со мной. «А чего ты тогда боишься?» — спросил я себя. «Она не станет тебя тревожить. Ты проживешь долго и счастливо еще много-много лет, пока не упокоишься навеки. А если останешься, не спасешь ее и только зря погубишь себя». Мертвую тишину спящего дома неожиданно нарушил далекий бой часов, стоявший в холле первого этажа. Я машинально насчитал 12 ударов. Полночь. Самое время, чтобы навсегда закрыть за собой дверь этого несчастливого дома. Свеча у кровати наконец-то догорела и медленно угасла. Только тоненькая белесая ниточка дыма протянулась в воздухе. Я прищелкнул пальцами, зажигая следующий огарок. Свет мне еще понадобится. Иначе на лестнице все ноги переломаю. Никогда бы не подумал, что будет так тяжело уходить. Вроде бы все уже обдумано, оговорено. Со всеми своими выводами я согласился. Но так и продолжал сидеть около спящей Таши, не в силах даже посмотреть на нее. Демон сказал, что отступит, если приказ снимут. Неожиданно вспомнил я. Замер, вновь и вновь обдумывая эту мысль. Чтобы приказ сняли, надо найти человека, который его отдал, и убедить злоумышленника передумать. Или в совсем уж крайнем случае убить. Демон тогда получит душу своего временного хозяина и успокоится. Слуга темного бога никогда не сделает больше, чем необходимо. Ну зачем ему убивать девушку, если основная задача будет выполнена? Что же получается? У меня есть чуть меньше суток, чтобы разобраться в этом запутанном деле. Немыслимая и невыполнимая задача. Но, с другой стороны, если я потерплю поражение, то всегда смогу за минуту до назначенного срока бежать. В этом случае моя совесть получит весомое оправдание, поскольку все от меня зависящее было сделано. Рискнуть? Я нахмурился и стал рыться в содержимом сумки, выискивая необходимые вещи. Так, что мне понадобится? Во-первых, эликсир, поддерживающий силы. Вчерашней ночью я почти не спал, сегодняшний вообще вряд ли сомкну глаза. Без магической поддержки не справиться при всем желании. На свет появилась маленькая бутылочка из темного непрозрачного стекла. Крепчайшая вытяжка из плодов несонного дерева, в которую для усиления эффекта добавлено несколько заклинаний и самый главный ингредиент, истолченный в пыль коготь дракона. Если эту дрянь выпьет любой, даже самый уставший человек, то заснуть у него, как и не старайся, не получится сутки, не меньше. Зато потом продрыхнет без задних ног вдвое большее время. Ну и сильнейшая изжога прилагается.